Утром я наведался в комнату, где жил Альбер, и устроил там обыск. Что конкретно искать, я не знал, пока взгляд не упал на железную рыбку в рамке, что одиноко висела на стене, над кроватью. Отцепив ее от подложки, я перевернул предмет. На задней стороне по-английски было выдавлено слово «ложь». На удочку насаживайте ложь и подцепляйте правду на приманку. Значит, это приманка, и куда ее подцеплять? Рыбка с глухим звоном прицепилась к пряжке ремня. Оторвать ее оказалось не так просто. Еще и магнит, занятно. Разговоры с собой обычно до добра не доводит, но так думалось легче. И потом, всегда приятно поговорить с умным человеком. Прохаживаясь по мастерской Альбера, я двигался по наитию, рассеянным взглядом фиксируя все, что могло относиться к рыболовной тематике или Шекспиру. Надписи, безделушки, царапины на стенах. Блуждая меж столов с лотками трав и других растений, я споткнулся. Оказалось, что все столы прикручены к полу. Но зачем? Побродив еще немного, зацепился глазом за интересный момент. Если стоять у окна, то края столов образуют ровный просвет, линию, которая, если присесть, указывает на рукотворный фонтанчик в темном углу. Ага, вторая часть фразы. Так все мы, люди дальнего ума, издалека, обходом, стороною, с кривых путей выходим на прямой. Сразу этот медный фонтанчик и не разглядишь. Вроде и на видном месте, и в темном углу одновременно. Зеленый весь окислился. Он больше походил на замысловатый рукомойник с мыльницей в виде рыбки. Ага, а вот и правда. Надпись, тоже на английском, на ручке, что рядом с мыльницей. Положив рыбку на мыльницу, я потянул за рукоять. Фонтан щелкнул и отошел от стены. За ним оказался небольшой сейф с прорезью. Нужно быть полным идиотом, чтобы не догадаться, для чего она. Пластинка с отверстиями с усилием вошла в замочную скважину, и дверца распахнулась. Внутри лежал ничем не примечательный браслет. А на обратной стороне дверцы, на медной пластинке, снова надпись. Я напряг память и перевел ее почти дословно. Наверняка, тоже из Гамлета. Истлевшим Цезарем от стужи заделывают дом снаружи. Пред кем весь мир лежал в пыли, торчит затычкой в щели. Решив никого не спрашивать, я не спеша прогулялся вокруг замка. Цезарь – это король, скорее всего, или царь. Похоже, надо искать намек на это. Корону, скипетр какой-нибудь, или еще что похожее. Вообще, замок был построен просто, без изысков и барельефов. Голый функционал военного укрепления. Поэтому ливневка для дождевой воды в форме коронованного черепа меня заинтересовала. Проток действительно походил на вертикальную щель в стене. Но, самое удивительное, что изо рта черепа действительно тянуло сквознячком. И хорошо так тянуло, надо сказать. Покрутив браслет в руках, я примерил его на запястье. Открыть обратно уже не смог. Ладно, хрен с тобой, потом разберусь. Подумав, я осмотрел череп со всех сторон на предмет сюрпризов и рискнул сунуть руку в его рот. Там, в глубине, оказалось массивное кольцо. Оглянувшись на всякий случай, я дернул за него. Не получилось. Приложил еще усилие и повернул до щелчка. Часть рельефной кладки крепостной стены провалилась. Толкнув ее дальше, я обнаружил ступени. Похоже, это конец квеста. Вот Эльбер заморочился. Видать, совсем мужику скучно было. Достав из инвентаря пистолет, я включил фонарь. Но стоило закрыть дверь, как в потолке засветились кристаллы. Такие же, как в фонарях в поселке. В просторном каземате, сложенном из каменных блоков, на столе, среди прочих предметов, под стеклянным колпаком, аккуратной стопочкой лежали большие тетради. А сверху конверт. Прочтя письмо и пролистав записи, я, вдруг, все понял. Вот так всегда думаешь, что самый умный, а по факту оказывается, что ни хрена ты не знаешь. Самонадеянный идиот. Я выругался негромко. Забрав письмо с собой, вернул колбу на место, чтобы тетради не отсырели. Судя по всему, я нашел кабинет Альбера. Именно эту тайну он вверил в мои руки вместе с книгой. Осмотревшись еще раз, я покинул убежище ученого и технично вклинился в привычную жизнь крепости. Вскоре наткнулся на отродье. Развернув меня за плечи, она молча указала вдаль. Со стороны рабочего поселка, на десятки метров ввысь торчал громадный зеленый дуб. Не веря глазам, взобрался на стену. Ошибки быть не может. На месте недостроенной таверны выросло громадное раскидистое древо. Дуб, что ли? Ага, я точно проснулся. Она, с удовольствием, отвесила мне подзатыльник. Нет, все вполне реально, аж в ухе зазвенело. Поняв, что переборщила, Наташка отошла на пару шагов, от греха подальше. Давая согласие, Я никак не ожидал, что эльфийский домовой дуб вырастет уже на следующее утро. Что за ядреное удобрение сварганила Альтурия? Определено, в этом мире многое замешано на крови. И в прямом, и в переносном смысле. Это ж надо, нижние ветви дерева настолько громадны, что закрывают своей тенью большую часть поселка, словно крыши мира. Ты где пропадал-то, родимый? Много будешь знать, скоро состаришься. И давно оно тут, так ночью земля дрожала, не слышал что ли? Понятно. А я, грешным делом, на кузнецов подумал. Ну да ладно, дело сделано, чего уж теперь. Интересно, что на это скажут проверяющие. Кто? Переспросила она. Со дня на день должен прийти корабль за серой. На нем будут двое проверяющих. Демон и человек. Фамилия Фарен тебе ни о чем не говорит? Так прииск со штольнями и рудниками его семье принадлежали. Там табличка в поселке есть. Значит, ты и читать умеешь, заключил я. Она легко попалась на приманку. Про стихи я не забыл, да и про табличку знал точно. Это первое, на что обратил внимание. Потому, что именно граф Фарен отправил сюда Тис. Сделал он это незаконно, ведь она не принадлежала ему, а была наемной работницей. Гувернантки, особенно эльфийки, удовольствие недешевое, по словам магички. Другое дело, что заступиться за нее было некому. Отродье по имени Наташа снова предпочла отмолчаться. «Напиши свое имя». Она нехотя нацарапала слово. Ее когти без труда повредили поверхность каменного блока. «ХМ все правильно, с большой буквы. Может, расскажешь про себя? Не вижу смысла. Не сегодня-завтра тебя убьют, и я обрету свободу. Я так ненавистен тебе, ты так жалок в своих потугах, что даже ненависти не достоин. Мне просто нравится, когда кормит каждый день, и спать под крышей. А чего хвост так дергается? Бесишь, лжец. Крови обещал, а сам не дал, только взял. Ее правда, был такой разговор. Если подумать, ведет она себя смирно, даже удивительно. Солдаты и рыцари, конечно, не очень довольны таким соседством, но уже не шарахаются и за оружие не хватаются. Тис вообще на нее внимания почти не обращает. Демонстративно. Я огляделся и сел на гребень стены. Никого поблизости не было, только дозорный на противоположной стене, но он стоял к нам спиной. Закатав рукав, я выставил перед ней предплечье. «Ну, что же ты? Заслужила? Бери». «А я заслужила?» Она покосилась на вторую руку, опасаясь крепкого кулака. «Дают? Бери. Ты отродье или девица на выданье?» Шмыгнув носом, она не слишком уверенно взялась за руку и открыла пасть. Я поморщился, когда острые клыки прокололи кожу. Зрачки отродья резко расширились, она затаила дыхание. Наши глаза встретились. Странное ощущение, когда кто-то высасывает из тебя кровь. Неудивительно, что по ночам я ничего не чувствовал. У нее нежные, горячие губы. Это скорее волнительно, чем страшно. 5-6 небольших глотков, это примерно стакан, 250 мл. Донор сдает примерно 450 мл, не чаще 5 раз в год. Это безопасно. Сколько она уже из меня выпила, неизвестно. Плюс кровь, что я брал для Бруна. Хватит с тебя. Достаточно. Я схватил отродье за нос и вынул из пасти руку. Она оскалилась недовольно, зарычала. Звериная натура так и рвалась наружу. Несколько раз сжав когти, она скрипнула зубами. Хорошего помаленьку. Мне обмороки не нужны. Когда дашь еще? Этого мало. Прорычала она раздраженно. Через полгода, коли доживем, усмехнулся я, если вести себя хорошо будешь. Она выругалась в сердцах и со злости выломала корчащий из стены камень, а потом запустила его в ущелье. Далеко, далеко. Сломаешь что-нибудь еще, заставлю чинить. Заклеив ранки пластырем, я спрыгнул со стены и прогулялся до башни. Раз уж пришел, решил поглядеть на заряды для мушкетонов. Ничего особенного, жестяная баночка, набитая пороховой смесью. Однако, ни фитиля, ни запальника нет, только маленькая магическая печать на картонном донце. На самом мушкетоне ни кремневого замка, ни ударника я не нашел. Разломив оружие пополам, я осмотрел ствол и ответную часть. Там торчали два острых штырька и только. Осторожно нажав на спуск, я вздрогнул от неожиданности. Щелчок, и яркая электрическая дуга больно пробила палец. Неожиданно. Я в очередной раз поймал себя на мысли, что считаю местные технологии отсталыми, и в очередной раз понял, что это не так. Не стоит забывать, что развитие этого мира шло по другим принципам. «Скажи-ка, мой кровожадный фамильяр, у демонов есть оружие, подобное моему?» «Прямо такого, положим, и нету», нехотя отозвалась она. «Но на наших боевых кораблях есть пушки, способные стрелять за горизонт. Есть, которые поменьше, часто стреляют. А еще есть адская труба. Ее вот такой же штучкой заряжают, только она побольше и внутри гвозди. В толпу попадет, всем хана. Луков и арбалетов тоже навалом, всяких разных. Мы очень сильные. Оружие и броня демонов, лучшие в мире. Так, почему же вы не победили? Магия, вздохнула она удрученно. У людей больше богов, больше благословений. Ирия самая сильная из сестер, но вместе они сильнее. И потом, неважно, короче, теперь войны нет и мы все не удел. Отродья строят дома и дороги, сеют хлеб вместо того, чтобы воевать. Позорище, дура ты набитая, вот что я тебе скажу. Следи за языком, а то что, а то придушу тебя ночью. Огрызнулась она ехидно. Слышь, смелая, я ведь тоже ночью до хрена чего сделать могу. Не посмотрю, что страшненькое. Рога с хвостом не помогут. Неделю будешь ходить на раскоряку. Она подвисла на пару мгновений. Иногда смысл сказанных слов до отродья доходил медленно, но судя по хвосту, который обвился вокруг ноги, это уже случилось. Ты не посмеешь. Что же мне помешает? Сбежать ты не сможешь. Выпивки побольше возьму, призову тебя да вот хотя бы в умывальне, там развернуться негде. Эн, не надо. Ее кожа покрылась мелкими пупырышками от волнения. Только не это, только не так, я беру свои слова обратно. Ничто не потревожит твой сон, клянусь. Знаю я, чего стоит твоя клятва. Ладно, пошутили и будет. Но в каждой шутке есть доля шутки. Да, она испуганно кивнула. Нет, все-таки Наташка, для тебя слишком просто звучит. Буду звать Натали, или Нателла, так стервознее. Пошли, что ли, дуб посмотрим. Может и желуди уже созрели, ни разу жареных не ел. Припугнул я ее хорошо. Всю дорогу сопела и под ноги себе глядела. Бруно, разумеется, увязался с нами. Погодка вроде бы хорошая, ветерок даже теплый. Солнышко опять же. Благодать, одним словом. Но тревожные ожидания и постоянные взгляды на небо стали обязательной частью жизни в последние дни. «Бруно, а чем отродье отличается от исчадья?» «Зачем-то спросил я. Точно не знаю, но для отродья нужна живая основа. Животное, реже растение, иногда человек или демон. Но последние два под запретом всегда были. Неэтично, что ли? ГМ, хрен его знает. Слово то такое. Нельзя и все. А исчадья, их, в общем, из разных частей собирают. Из мертвечины там всякой. Потом оживляют. Но муторно с ними очень. Без души они, без разума. Никого не признают. Големы и гомункулы в этом смысле куда лучше. Тупые, но верные. Магическими формулами руководствуются. А почему ты спросил? Да так, слово вспомнилось. Решил уточнить. А големов кто делает? Все, кому не лень. Ворон с полей отгонять, незваных гостей спроваживать. Но нормальные мало у кого получаются. Или хлипкие, или уж совсем тупые. Видал раз, что на таком дом построили. Фермер один. Куда стада, туда и он. А что, удобно. Бруно обернулся. А чего это Наташка твоя смурная такая сегодня? Обидел чем? А она теперь не Наташка. Она, Нателла. Пес ухмыльнулся, но, встретившись взглядом с отродьем, решил на эту тему не дискутировать. Бруно, вот мне интересно, а у вас, Сандаров, с любовью как? В смысле? Ну, скажем, у рабочих в поселке есть, ГМ, блудницы. У меня, Нателла, а у тебя? Демоница насупилась пуще прежнего и скрипнула зубами. Но Бруно этого акцента не уловил. Да как тебе сказать, есть среди нас и самки. Оно, конечно, можно, но теплоты не хватает. Душевный, да какой, нахрен, душевный. Железом об железо приятно думаешь, да и стар я уже о таких глупостях думать. Для Сандара прежде всего долг, служение, наша основа. А для отродий, знаешь, наместник, как бы я к ним ни относился раньше, лгать не буду. Для них долг тоже всего превыше. За своих любого порвут. У тех, кто поумнее, даже свой кодекс чести имеется. А наша Наташа, как думаешь, умная? Я покосился на отродье. Нателла-то, нарочно переспросил он. Очень умная. Я даже иногда сомневаюсь, отродье ли она. Как помылась, так совсем по-другому пахнет. Кстати, а зачем ты ее помыл? Хватит, взревела Нателла. Не твое собачье дело. Ну вот, обиделась, вздохнул Бруно. А чистая все же краше. Глава 19. Дурные вести. Вкусив кровушки, мое отродье несколько оборзело. Она начала дерзить, пререкаться, рычать на солдат и святых рыцарей. Ничего серьезного, только слова и угрозы, но это очень утомляло. Оказывается, призывать фамильера можно в любое удобное место в поле видимости. даже если он стоит рядом, а также повторно в то же самое место, если призыв удался. В любом другом случае это могло быть опасно для фамильяра, но отродью весьма непросто навредить. После очередной хамской выходки по отношению к Бруно, я щелкнул пальцами и она исчезла. Через пару секунд со стороны озера, порыв ветра принес отголоски ругани и истеричный вопль. В седьмой раз за сегодня. Чего это с ней? Недоумевал Бруно. Не бери в голову. Дал ей немного крови. Видать, с нее дуреет. Своей? Ага. Обещал как-то. Ну да, ну да. А мне дашь? Зачем? Удивился я. Ну, я теперь тоже, вроде как, отродье. Не то, чтобы сильно хотел, просто несправедливо как-то. Ей дал, а мне нет. Блин, на вас так не напасешься. Да шучу я, вздохнул пес. Уж больно лицо у тебя хмурое. Стряслось чего? Стрясется, как пить дать. Дозоры докладывают о вивернах в предместьях. Круги нарезают, а сюда не суются. Не сегодня-завтра проверяющие прибудут. От Санары вестей нет, сообщений не присылает. Как себя вести? Чего ждать? Понятия не имею. Ну, во-первых, магические сообщения так далеко не доходят. А во-вторых, ты бы к оракулу сходил, спросил что да как. Святилище, проводник маны. Может там сообщение появится, проверь. Ладно, от судьбы не уйдешь. Вот прямо сейчас и схожу. Вот и сходи. За воротами послышалась отборная ругань. Это вернулось на тело. Подумав, я снова щелкну пальцами, призвав ее над озером. Представив, как она снова плюхнулась в воду, Бруно усмехнулся. «Ничего, ей полезно», — подмигнул я. «Искупаться не хочешь? За компанию?» Пес тотчас нахмурился и прижал уши. «Да шутка, шутка», — я потрепал его по холке, там, где нет брони, и отправился в святилище. Протиснувшись в узкий проход, я прошел по темному коридору на розоватое мерцание алтаря. Подготовившись морально, шагнул внутрь и присел на край скамьи. «Как там у вас принято?» Припомнил я. «А, ну да, ГМ, Далия, обрати на меня свой взор». Столб света вспыхнул неожиданно ярко и резко. «Где ты был все это время?» Сходу взорвалась оракул. «Здесь и был. Где еще-то?» «Докладывай», — потребовал голос. «Да нечего особо докладывать, нормально все. Живы, здоровы, гарнизон живет согласно штатному расписанию, серьезно больных нет, дисциплина в норме, дозоры несут службу. Таверна, правда, сгорела, так мы ее уже отстроили». Хозяин без претензий. Как сгорела? Почему? Так на нее виверна упала. Что значит упала? Сама? Ну, да от испугу. Мы ее когда отгоняли, случайно под хвост из мушкетона попали. Так уж вышло. А мясо у нее вкусное. Даже отродью понравилось. Отродье тоже здесь? Голос оракула стал тише. Да, нормально все. Призвал, поговорили по душам. Признала свои ошибки. Сейчас в озере купается. Бычок у нее тоже покладистый. Плац метет, солдатам помогает. Бруно похорошел, в весе набрал. И ведь ни слова лжи, вздохнула она удрученно. Гладь воды в столбе света дрогнула. Так говорю же, нормально все. Ты зубы мне не заговаривай, мальчишка. Создание отродья, да еще в пограничных землях, незамеченным не осталось. Ты уж поверь, адский пес, серьезная боевая единица. У меня не было другого выбора. Бруно мог умереть, знаю. Значит, у тебя теперь два отродья в фамильярах. Три, если считать бычка. Энша чудит немного, но ведет себя хорошо, в целом. Ты разрешаешь ей свободно разгуливать по крепости? Мне докладывали об этом. Докладывали? Ну да, конечно. Должно быть Сарин или Рауф, Грок, старший счетовод. Он отчитывается передо мной лично. Это часть его работы. Ясно. Много наговорил, осведомился я. Достаточно. Признаться, не думала, что ты воспримешь мои слова так близко к сердцу. Надеялась, что затаишься, а ты взялся за дело, да так рьяно. Это плохо, это может выйти боком. У проверяющих возникнут вопросы. Граф Фарен, мягко говоря, не очень хороший человек, наслышан, но он давно не владелец, всего лишь формально. Получает часть прибыли от сделки с демонами. Он не в восторге, но выбора графу не оставили. Часть лучше, чем ничего, верно? Я кивнул. Ты не должен выделяться. Для всех, Павел Георг, сержант гвардии Достана с темным прошлым и странным именем. Ты ведь знаешь, здесь только штрафники. Устрой небольшой смотр, предложи отобедать в замке, угости дорогих гостей мясом виверны, выпивкой. Думаю, учить тебя не надо, сделаю. На все вопросы отвечай односложно, будут настаивать, отсылай к Санаре. Это остудит любопытство. Погрузка займет несколько часов, В поселок они не суются. Аристократы терпеть не могут работяг. Отродье спрячь. Отрицай все, как бы ни было сложно, ничего не признавай. Глядишь и пронесет, ясно. Прости, но с виверной помощь ничем не смогу. Хочешь ты того или нет, но я приказываю тебе отстоять поселок и что ли не любой ценой, от любого врага. Мирный договор под угрозой, даже малая кровь может снова привести к войне, и тогда Сарнал полыхнет. Есть отстоять, выдохнул я, только потом не жалуйтесь. Я санинструктор, а не стратег, и законов ваших не знаю. Сейчас ты здесь, в нашем мире, служишь Дастану, ты, наместник. Мы не предвидели таких обстоятельств. Я, как оракул, беру всю ответственность на себя. Что у Санары? Поход удался, проблема глубже, чем мы думали. Я не могу рассказать все, да и всего не знаю. Но это была спланированная операция. Когда войска подошли к местам стоянок, они попали в засаду. В это же время Дастан был атакован с воздушных кораблей. Замок губернатора, храм всех богов и ряд важных построек были разрушены. Враг сильнее, чем мы думали, и хорошо оснащен. Самое неприятное в том, что они больше не скрываются. Их флаг, черное знамя и корона. Донесения о нападениях на города приходят со всего Сарнала. Святилища оракулов они тоже уничтожают? Да, в том числе. А это что-то значит? Думаешь, нам мстят? Я думаю, вас лишают связи. Разве это не очевидно? Правителей убирают, чтобы посеять хаос, храмы, чтобы люди не могли получить благословение. Святилища, чтобы оракулы не могли знать, что происходит, и отдавать приказы. А остальные постройки, должно быть, хранилища, склады и мосты, верно. Стандартная тактика. Нападение продолжится. Причем внезапно, соседние селения даже знать об этом не будут. Скорее всего, силы врага не так велики, но навалившись разом, они будут брать один город за другим. Воздушные корабли для этого отлично подходят. Насколько я успел заметить, у Дастана нет эффективного оружия против таких судов. Нет, голос оракула совсем ослаб. Только мощная магия и арбалеты. Есть пороховые пушки, но они больше нужны при осаде. Откуда ты все это знаешь? Я только с войны, если вы забыли. С огня, да в полымя. Из одного пекла в другое, я усмехнулся невольно. Что же теперь делать? Мы еще толком не оправились. Вы меня спрашиваете, ГМ? Ну, во-первых, сосредоточьтесь на поиске шпионов в городах. Эти парни, похоже, принципиально носят черные одежды. Перенесите все запасы провианта в безопасные места. Запаситесь водой и охраняйте ее, чтобы не отравили. Наладьте хоть какую-то связь, но обязательно с паролями. У вас же есть магия, придумайте что-нибудь. А из чего эти ваши корабли? Как летают? Из дерева и металла. А летают за счет концентрированной маны, вернее эфирного вещества. Значит, они горят. Мушкетоны, конечно, так себе оружие, но из них можно поджечь. Пушки можно начинить дробью. Дальность будет небольшая, но если попадет, так попадет. Мало не покажется. А почему корона на флаге? Мы полагаем, что это дело рук уцелевших отпрысков королевского рода. Они хотят снова вернуть власть, проговорил оракул. Хреново. Если положение такое, как я представляю, то дела ваши плохи. И у них талантливый военачальник. А что ваши боги? Боги не вмешиваются в дела смертных, вздохнула она. Они лишь дают благословение. Или не дают. Ты мудрее, чем я думала, Павлик. Спасибо, что открыл мне глаза. Я немедленно созову совет оракулов. Молю, защити поселок и святилище. Свет оракула померк, оставляя лишь бледное мерцание после себя. У меня разболелась голова, захотелось на воздух, свежий, прохладный ветер в лицо, словно глоток жизни. Поднявшись на стену, я все никак не мог надышаться. Завидев меня издали, отродье в один прыжок оказалось рядом. Она уже заготовила целую тираду слов и оскорблений, но увидев мое лицо, сбавила шаг и остановилась. «Ты мертвецки бледен». Я посмотрел на руки и пару раз сжал кулаки, разгоняя кровь. Давление действительно упало, вен совсем не видно. Может, я дал ей слишком много, хотя нет, дело здесь в другом. Меня взбесил тот факт, что какие-то твари в черных плащах рушат мои надежды на относительно спокойную жизнь. Я только-только поверил в чудо. Твою ж мать, выругался я в сердцах и влепил по стене, но боли почти не почувствовал, а так хотелось. Однако в том месте, где ударил, каменная кладка треснула, а в том месте, куда попал кулак, образовалась вмятина с мелкими осколками. Осмотрев руку на предмет порезов и переломов, я вздохнул с облегчением. Отродье враз присмирело. Деваться ей было некуда, Только и оставалось, что стоять молчком. Кажется, я ее напугал. Как бы она ни была сильна, я все же смог внушить ей страх. Но сейчас это было лишним. Игры кончились, Натали. Я говорил с Оракулом. По всему Сарнелу неизвестные на летучих кораблях нападают на города. Достан атакован. Опять война? Осторожно спросила она. Радуйся. Ты ведь для этого создана. Оставив ее одну, я спустился на площадь и вернулся в свое жилище, чтобы побыть одному. Новости эти застали врасплох. Предчувствия в очередной раз не обманули. А ведь так хотелось надеяться, что это паранойя, посттравматический синдром и же с ними. Нет, люди без войны не могут. Всего 10 лет и народились новые идиоты. Теперь понятно, почему Эльбер вручил книгу именно мне. Это не было совпадением. Кто-то сознательно вел меня к месту встречи, зная, что вмешаюсь, зная, что захочу помощь. Но если не боги, то кто? Загадка. Едва пролистав записи в тайнике, я осознал, что Бремера и Гаю в покое не оставит. Поверхностно просмотрев труды Альбера, я понял, что они таят в себе. Книгу будут искать. Возможно, вся эта недобрая возня только из-за нее и началась. Много ли в истории таких примеров, когда фанатики, вбив себе в голову какую-то совершенно идиотскую цель, творят жутчайшую дичь во имя ее? Да навалом, начиная с Древнего Рима и еще раньше. Если те корабли в состоянии навредить такому городу, как Дастан, с его укреплениями и гарнизоном, то Тарсис в полной заднице. Если демонов можно укрыть в штольнях, где сера им не страшна, то куда деть людей? У меня 150 в подчинении и время не на нашей стороне. Бежать? Куда? В леса полные твари? К демонам через границу? Не вариант. Они скорее воспримут это как провокацию. Сторону конфликта я уже выбрал, тут без вариантов. С убийцами и отморозками нам не по пути. Осталось определиться с методами. Защищать рудники, говорите? Что ж, госпожа Оракул, я вас предупреждал. Ой, не пожалейте. Я и сам не заметил, как задремал. Отродье мое решило судьбу не испытывать и где-то слонялось. Худо-бедно, но пришел в себя. Сон, лучшее лекарство. Разбудил меня стук в окно. Тихий, но очень настойчивый. Странно, этаж-то не первый. Приготовив пистолет, я отошел в сторонку и повернул оконную ручку. «Пожалуйста, господин наместник, я всего лишь посыльный», послышалось с той стороны. «Разрешите войти?» Я отошел на пару шагов. «Входи». В комнату проскользнул рыжий силуэт. Метнувшись к двери, он сразу ее запер. Это был лис, такой же, какого я встретил в лесу, в первое утро. Если не тот же самый. Кулон на ошейнике и перчатки на лапах показались подозрительно знакомыми. Лис принюхался и растерянно поджал лапу. «Это вы, наместник? Мне нужен Павел Георг. Мне кажется, или мы уже встречались?» «Определенно так», — кивнул лис. «Ваш запах ни с чем не спутать». «Ох, простите, я позволяю себе лишнего. У меня послание для наместника». «От кого?» «Еще раз прошу простить, но могу я увидеть ваши документы?» Я сунул руку в инвентарь и достал паспорт. Взглянув на него мельком, лис встал на задние лапы и поклонился. «Мое имя Сарни, сударь, фамильяр герцога Бремера. Я достану из сумки». Гость привычно держался на двух лапах. Строение его тела имело больше сходства с животным, но говорил складно, голос имел приятный. Выложив на край стола несколько свитков и конвертов, он отступил в сторону. «Тебе нужен ответ?» «О, нет, если позволите, я пока что побуду здесь, в замке или его пределах. Если герцогу будет нужно, он призовет. Дальность призыва не так уж и велика», поразмыслил я вслух. «Значит ли это, что герцог где-то рядом?» «В нескольких днях пути», кивнул он. «Точнее не скажу. Сейчас передвигаться днем опаснее, чем ночью. Из-за кораблей, вы уже знаете», удивился Сарни. «Да, из-за них. Мне, признаться, не по душе такое. Я родился всего 7 лет назад и видел только последствия войны. Это действительно так страшно, как говорят». «Да, страшно. А почему ты влез через окно? Тебя не впускали? Там это отродье по двору бродит. И адский пес. А еще бык с метлой. Пришлось окольными путями. Это мои, не бойся. Ты присядь, а я пока почитаю. А поспать можно?» Я улыбнулся и указал на свою постель. Тщательно протерев лапы, зверь скинул сумки на пол и свернулся на одеяле. Отперев дверь, я уселся поудобнее и сложил ноги на край стола. В письме герцог подтверждал слова Оракула. Предупреждал, что связи с Дастаном больше нет. Они с Гаей чудом пережили нападение и следуют в Тарсис. Двигаются только по ночам, по плохим дорогам. В небе много мелких судов, которые нападают на всех, ласково встретит. Ходит под черным флагом с короной. Большие корабли ушли вглубь континента, так что в Тарсисе пока безопасно, но шпионы повсюду. Нужно быть наготове, беречь книгу. Во втором конверте, Бремер, на всякий случай, от руки зарисовал маршрут, по которому они пойдут. Эйлис, а что это? Я показал два маленьких тубуса, скрепленных печатью. А вы не знаете? Зевнул он удивленно. Свитки молнии, очень дорогие штуки. Один такой может сбить корабль, или испепелить небольшое войско. А во, серьезная заявка. Ладно, отложим. А это? Послание от госпожи Санары. Велено отдать лично в руки. Бумага была завернута в такой же чехол, как и назначение на пост наместника. У меня возникли обоснованно неприятные предчувствия. Вскрыв печать, я прочел приказ наместнику Тарсиса, Павлу Георгу Холоду. Властью, данной мне советом оракулов, объявляю военное положение. Суда, отряды, любые войска и транспортные средства под черным флагом с вышивкой в форме короны объявляются врагом. Проверять всех подозрительных. Задерживать до выяснения. При сопротивлении нещадно уничтожать. Особое внимание обратить на людей в черных одеждах. Враг хорошо вооружен и очень опасен. Разрешаю действовать согласно законам военного времени. Губернатор Дастана и прилегающих земель Санара Жоспин Бремер. А во вложении приписка. Прости, что втянула во все это. Чужой мир, чужие проблемы. Ты хороший человек, Павлик. Уж я-то знаю, всяких повидала. Спасибо за те слова, что ты сказал. Я вспылила, потому как не ожидала такой искренности. Они греют мне душу. Не знаю, увидимся ли еще когда-нибудь. Наш враг не фанатики. Вернее, не просто фанатики. Это сторонники прежней власти. Остатки личной гвардии короля и наемники из Дарнелла. Ничего хорошего от них не жди. Мы собираем армию, демоны уже извещены. В Тарсисе ты, второй человек после меня, помни это. Отсылаю к тебе брата. Анри заносчив порой, но можешь всегда рассчитывать на его поддержку. Удачи тебе, Павел Георг. Глава 20. Судно на горизонте. Санара и Анри Бремер. Значит, они брат с сестрой. Скрывают? Ну да, власть над Дастаном кому попало не доверит. Она, герцогиня, по рождению, ну, все понятно. А чего я такого сказал-то? Ах да, тогда в кабинете. Приняла близко к сердцу. Ну и пускай, раз ей так легче. Отродье так и не появилось. Ночью Лис спал у меня в комнате, на кушетке. Одевшись, я разбудил его до завтрака и мы спустились вниз. Натали сидела у конюшни, где теперь жил ее бычок. Откинувшись на стену, она загорала на большом ящике с овсом и задумчиво смотрела вдаль, покачивая ногой. Завидев отродье, Лис разволновался и спрятался за мою спину. Сзади неслышно подкрался Бруно. «Привет, блохастый! Помнишь меня?» «Нет, простите!» Пес приподнял лапой бирку с номером 17, каким-то чудом все еще висевшую на груди. «Бруно!» Он осторожно принюхался. «Это действительно ты! А кто еще-то? Рад видеть тебя, дружище!» «Да ты ее не бойся! Это наше Нателла!» «Мы оба теперь фамильеры наместника!» «Вот тот бычара тоже!» «Рари его кличут!» Лис вежливо поклонился. «Позвольте представиться!» «Я, Сарни, фамильяр герцога Бремера, рад встрече». «Так уж и рад», усмехнулась она, наконец, одарив его своим взглядом. «Не бойся, не трону, иначе вот он снова искупает меня в озере. Сарни, Бруно, сходите на кухню, вас накормит завтраком. Нам с Наташкой поговорить нужно». Проводив зверье взглядом, она уныло уставилась на меня. «Чего ночевать не пришла? Обиделась что ли? Разве на дураков обижаются?» «Так, было о чем подумать. Ночь теплая, звездная. Думать иногда полезно», я понимающе кивнул. «Что надумала? Почему ты постоянно бросаешь меня в озеро, вместо того, чтобы врезать?» «Обязательно врежу, как только палку перегнешь. Просто беси меня почаще». «О, это с радостью. Но я все же хочу понять кое-что. Ты мог убить меня в святилище, когда я была слаба. Там, в лесу, когда призвала Рари, я чувствовала спиной, как ты смотришь нам вслед, и в ужасе молилась Ири. Почему не стрелял? Ведь я обманула тебя. Ты за кого меня держишь? Я думал, еще в тоннеле свалишь. Да скатертью дорога. Я и призвал то тебя только из-за Бруно. Но ты не гонишь меня. Она опустила взгляд. Почему? Не знаю. Жду, пока поумнеешь. И как? Умнею. Прогресс съесть. Кивнул я с улыбкой. Видать, озерная вода тебе на пользу. Значит, тебе не совсем наплевать на меня? Спросила она негромко. Долго же до тебя доходит. Если тебе действительно есть до меня дело, если хватит смелости, скажи это вслух. Отродье зажмурилось, когти впились в ящик, на котором она сидела. Казалось, одно неверное слово и чудище взорвется к чертям собачьим, начнет крушить и ломать, рвать все на части. Ежу понятно, чего она ищет на самом деле, а вот до меня не сразу дошло. Страх спасает нам жизнь, но иногда его нужно пересиливать, чтобы чего-то добиться. Я положил ладонь поверх ее запястья и сжал пальцы. Таких слов я еще никогда никому не говорил. «Ты мне нужна, слышишь, лжец?» Прошипела она зло и одернула руку. «Тьфу ты, ешкина мать, по себе людей не судит. Да ну тебя, дуру рогатую!» Она отвернулась, стиснув зубы до скрипа. «Ну и сиди дальше, а я пошел жрать». Кишки к позвоночнику прилипли. После завтрака, поприсутствовав на разводе, я отправился к кузнецам. Что-то Норм совсем притих, обещался еще вчера вечером доложить. Мастера я застал за столом. Он тихо посапывал, уткнувшись в чертежи. Пришлось разбудить. С минуту он хмуро вглядывался в мое лицо, а потом подскочил как ужаленный. «Закончил вчера, наместник, как договаривались. Показывай». Подмастерья задернули шторы мастерской и подкатили зачехленное орудие к пристрелочной дверце. Норм снял брезент и отошел в сторонку. «Ты сделал это за 2 дня, вот все это, что-то не так, наместник. Скажите, я тут же исправлю. Норм, я, можно сказать, вырос в кузнице. Ты меня за идиота держишь? Невозможно за 2 дня создать такую сложную вещь, даже втроем». Норм поник головой. «Не, дружище, то, что ты сделал, круто, реально круто. Я даже верю, что оно стреляет. Просто скажи мне, как, я не вижу здесь глины, форм для отливки, грузил, литников. Тут даже кузнечного пресса нет, молота, не говоря уже о токарных станках. А как ты нарезы в стволе делал? Пальцем. При всем уважении, наместник, у меня высокий ранг кузнечного мастерства и благословение 2 богинь. Да, я и раньше подумывал создать что-то подобное, но прежний наместник не разрешал. Но эта работа заняла у нас сутки. Остальное время я делал другие образцы, а подмастерья, вот эти доспехи и снаряды к орудию. В углу действительно аккуратными стопками лежали нагрудники и прочая амуниция для солдат. Я взглянул на них мельком. В подвалах всего этого добра точно не было. Они сияли, как только что отполированные. Норм раскраснелся. Он рьяно вступил в спор, чувствуя свою правоту. «Здесь явно какой-то подвох. Возможно, я чего-то не понимаю. Ладно, остынем. Тогда покажи мне, как вы работаете. Сделай хотя бы вон, еще один снаряд. Я хочу посмотреть, сколько на это уйдет времени». «Минут 10», — пожал он плечами. «Я сделаю, если хотите, но для начала нужно расплавить сталь и медь». «Ничего, я подожду. Делай». Кузнец нахмурился и разжег печь. Я проворонил момент и не понял, как именно он это сделал. Да и печь показалась странной. Раскрутив какое-то колесо, он подал воздух, и пламя поднялось выше, образуя собой голубоватую сферу. Затем кузнец бросил внутрь несколько увесистых кусков руды. К моему искреннему удивлению, она зависла в воздухе, посреди огненной сферы. Железо образовало светящийся ком, а шлак ссыпался вниз. Подмастерья тут же смели его с поверхности печи. Прикинув что-то в уме, Норм достал из ящиков несколько щепоток каких-то минералов и тоже бросил в сферу. Я узнал только буру. Когда же металл обрел однородную форму, он залез в сгусток кочергой и взял пробу. Добавил еще буры и перемешал, выудив остатки шлака. Выбрав образец снаряда, кузнец прочел заклинание и сделал над ним пас рукой. В то же мгновение в воздухе возникло едва заметное отображение предмета. Мастер пронес его сквозь расплав, и с другой стороны появилась болванка. Он делал так до тех пор, пока расплав не кончился. После чего печь погасла, а висевшие в воздухе болванки отправились остывать в песок. Медь расплавили уже традиционным способом, в стальном тигле. Кузнец также создал магический образ кольца и окунул его в расплав. Едва остудив, передал его подмастерью, который быстренько напрессовал горячие кольца на снаряды. Выдержав изделие в кипящем масле, мастер взял щипцы и, один за другим, выставил их на стол. Я попросту обомлел. Подмастерье принес кусок ствола и по очереди протолкнул снаряды через жерло, чтобы убедиться, что они подходят к калибру орудия. На медных кольцах остались характерные канавки от нарезов. «Наместник, я все увидел. Стволы ты делал так же?» «Да, но там процесс сложнее. Нужна концентрация, получилось не с первого раза». «А как вы делаете доспехи?» «Таким же образом, почти. Снимаем мерки с солдат, смотрим чертежи, строим в уме картинку и плавим металл. Потом, небольшая доработка, полировка, и крепим ремни. Самое сложное в этом деле – сделать изделия одинаковыми. Со снарядами больше всего возни было. Я отлил эталонный образец и вот тот кусок ствола, для проверки. То есть, если ты сделаешь еще одно такое орудие, то все будет отличаться. Я правильно понял, все верно, наместник. Но если есть эталон, если набить руку, то погрешность будет очень мала. Только для этого нужен хотя бы мой уровень владения мастерством кузнеца. А еще навык сталевара и вот такая левитационная печь. А состав металла я на ощупь определяю. Или на зуб, когда как, оно само получается. Поразительно. Прости, дружище, что сомневался. Я еще слишком мало знаю о магии. Кажется, почти все, что я умел раньше, здесь будет бесполезно. А зачем вам это, наместник? Вы ведь лекарь, резонно заметил Норм. В жизни все может пригодиться. У тебя много руды, да пока достаточно. Смотря для чего. В крайнем случае можно переплавить тот хлам, что в хранилищах. Ну или в штольнях купить. А что, ты ведь грамотный, на, ознакомься. Я сунул ему приказ о военном положении и выждал пару минут. Понял, понял, кузнец резко погрустнел. Если надо, возьми солдат в помощь. Сделай таких орудий еще хотя бы 3 штуки. Чтобы снаряды все подходили, и снарядов как можно больше. Обстоятельства изменились. Виверна, это не самое страшное. К утру я постараюсь накидать пару чертежей. Готовься, у нас будет много работы. Подумав, я положил на стол 1 золотую и 2 серебряных монеты. Подавленный и потрясенный увиденным, уже собирался уйти, но вспомнил, что у меня тоже есть кузнечный навык. Скажи, Норм, а если у человека есть навык кузнеца, но благословение... Скажем, Атери, он будет работать, ведь демоны как-то создают свое оружие. Так сразу и не скажешь, он почесал затылок. Если навык есть, он по-любому работать будет. Может, не так хорошо. Ирия, сильнейшая из богинь, но я не слышал, чтобы кто-то из кузнецов заслужил ее благословение. Ясненько. Наместник, так вы будете испытывать пушку или нет? Ты ее отстрелял? Да, больше 100 выстрелов. Клина не было, заверил кузнец. Ты доволен? Ох, наместник, это действительно нечто. Норм ударил себя кулаком в грудь от переизбытка чувств. Хорошо. Знаешь, дружище, я тут подумал и решил верить тебе на слово. Ты кузнец, я лекарь. Просто запомни, если ты ошибешься, мы все здесь, скорее всего, сдохнем. Вы только за этим приходили? Вот черт. Ну, конечно же, нет. Совсем вылетело из головы. Мне нужен офицерский доспех, шлем, оружие, все, как положено. Скоро прибудут проверяющие, вопросов быть не должно. Проторчав в кузнице еще около часа, я, наконец, вырвался на свежий воздух. Да уж, день полный впечатлений, ничего не скажешь. Перекусив наскоро, поискал взглядом Наташку, но на горизонте ее не наблюдалось. Скользнув как бы невзначай между стеной и замком, просунул руку в пасть черепа и спустился в тайник Альбера. Постаравшись выкинуть из головы все лишнее, посидел пару минут в тишине. Потом, сняв стеклянный колпак, с волнением взял в руки первую тетрадь. Там все было на английском. Почерк Эльбера читался легко. Он писал практически печатными буквами. Некоторые слова, ожидаемо, на латыни, но оно и понятно. У медиков так принято. Надежно зажав планшет между 2 стопок книг, я открыл первую страницу и сделал снимок. Буквы распознались, появилась печатная страница. «Сохранить». Проговорил я и перелистнул тетрадь. Интеллект планшета отлично справлялся с задачей. Через пару минут он уже сам сохранял текст, формируя в странице и компонуя изображение. Я настроил все так, чтобы записи переносились идентично. Судя по качеству материала, Альбер оставил мне чистовики. Все лишнее и сомнительное он подчистил, вероятно, переписывая тетради по нескольку раз. Впрочем, на полях тоже были правки и пояснения. Мое отсутствие не должно быть слишком долгим, иначе хватится. Я торопился, стараясь тратить на 1 страницу не более 3 секунд. Вспотел как в бане. Здесь хоть и была вентиляция, но все равно душновато. А еще я очень сильно волновался. Закончив с пересъемкой рукописей, я долго думал, решая, забрать ли их с собой или оставить здесь, под колпаком. Если меня вдруг убьют, весь скарб из инвентаря, вероятно, вывалится. Тогда тетради могут попасть не в те руки. В планшете они в безопасности, прочесть смогу только я. Значит, таскать их с собой смысла нет. Накрыв тетради колбой, я осторожно поднялся по ступеням, словно почувствовал что-то. За скрытой дверью кто-то негромко разговаривал. Похоже, солдаты решили справить в закутке малую нужду. Тихо спустившись обратно, я прикрыл дверь тайной комнаты. Включив фонарь, решил оглядеться еще раз. На дальней стене обнаружилась ниша. В нише металлические скобы. Над головой узкая темная шахта, из которой тянула сквозняком. Проверив скобы на прочность, я решил залезть повыше. Вскоре, во тьме, замаячил неяркий свет. Я вылез под самую крышу сторожевой башни, между стропил. Внешняя стена ее оказалась намного толще, и изнутри этого нельзя было заметить. Придумано гениально. Прислушавшись, не идет ли кто, я повис на балке и спрыгнул вниз. Отсюда попасть в лаз практически нереально, как и заметить его, только по веревке или с лестницей. Внизу действительно спрятались двое солдат, отлынивая от службы. Сизый дым табака щекотал ноздри. Значит, здесь тоже курит табак. Отметив для себя этот факт, я почерпнул из разговора вояк кое-какие сплетни. Потом они все же ушли. Отродья по-прежнему нигде не было видно. Прогулявшись по крепостной стене, переговорил с часовыми. Солнце уже перевалило за полдень, в небе, словно призрачные видения, проявились три луны. «Наместник, наместник!» Голос доносился откуда-то сверху, его сдувало ветром. Я поднял голову на самую высокую башню замка, что примыкало к скале, и разглядел там солдата. «Судно на горизонте!» «Что есть сил!» — прокричал он и указал в сторону заката. «А я и не знал, что там кто-то есть!» Однако, прочертив воображаемую линию, вздохнул облегченно. Тайная дверь не попадала в его поле зрения. Подняться на самый верх оказалось не так уж и сложно. Гравитация здесь определенно слабее, чем на Земле, да и сил у меня заметно прибавилось. В книгах, что я нашел в шкафу у прежнего наместника, было много интересных фактов о людях и фамильярах. Что-то вроде большой советской энциклопедии. Там же оказались полезные труды по магии, философии и истории Сарнелла. Прям как специально. Оказалось, что часть качеств фамильяров все же передаются заклинателю. А Наташка ведь чертовски вынослива. В смотровой башне оказалось прохладно. Солдат хорошо устроился. Тут была небольшая комната с каменной печкой, столом, чайником и отхожим ведром. Фляга с водой, паек на день. Все, кроме кровати. Люк закрывал ступени, ведущие вниз, чтобы не было сквозняка. Но там, внизу, все равно жутковато завывало. Толкнув верхний люк, я выбрался под самую крышу. Она обветшала и сплошь светилась дырами. Солдат отдал честь и протянул мне подзорную трубу. «Где? Смотрите. Вон туда, над грядой. Сейчас блеснет». И действительно, вскоре, что-то бликануло в свете закатного солнца. «Давно стоишь? С утра, наместник. Хорошее у тебя зрение, однако. Как думаешь, скоро здесь будут? На скалах есть якорная мачта. Скоро стемнеет. Ночью они не пойдут, пришвартуются там. Здесь будут уже утром, часам к 10. Ясно. Иди погрейся, пока я тут». Отослав дозорного, я достал из инвентаря цифровой бинокль. Меняя разрешение и фокусировку, кое-как настроил четкую картинку. Восходящие от скал потоки теплого воздуха давали сильное искажение. Однако удалось разглядеть и сам корабль, и кое-какие передвижения. Судно шло под белыми парусами, но по бокам и под днищем имелись лопасти. На воздушный шар или дирижабль оно совсем не походило, хотя и имело странную форму. Всю палубу и надстройку покрывала крыша. Кажется, кровельное железо. Есть ли на борту орудия, разглядеть не удалось. Меж парусов возвышалась труба, из которой валил темный дым. Как меня и предупреждали, судно шло по нейтральной полосе со стороны двух столиц. Значит, с большой долей вероятности это проверяющие. Либо они еще не знают об угрозе, либо знают, но проверка важнее. Виверн пока не видать. Измерив шагами смотровую площадку, я взглянул вниз. Со стороны скалы примыкание оказалось сплошным. При желании, можно было спрыгнуть на нее и забраться обратно. Тут и лестница была, правда, хлипкая. На небольшом рукотворном плато виднелись следы работ. Вероятно, камень для башни брали отсюда. Слева и справа остались почти ровные прямоугольные ниши метра по два в глубину со следами от кирки. Снизу их не видно. Если накрыть досками и брезентом, то получится отличное замаскированное укрытие. Или огневая точка. Отсюда и замок, и поселок со штольнями, как на ладони. А еще дуб с его исполинскими ветвями. Обдумав возможные варианты, я спустился вниз и снова нашел кузнеца. Глава 21. Измена. Грузовое судно «Дайкон-12» благополучно прибыло к месту погрузки. От корабля отделилась небольшая яхта и взяла курс на крепость. К появлению гостей хорошо подготовились. Я отослал отродье и Бруно подальше в лес, разрешив поохотиться, а заодно разведать, нет ли поблизости гнезда виверн. Любопытный лис отправился вместе с ними. Солдаты драили плац до полуночи. Спали всего 5 часов. Я с вечера носил офицерские доспехи, стараясь привыкнуть к ним. Взял у рыцарей пару уроков по ношению и владению холодным оружием. Хоть в окне статуса и значился навык меченосец, мое владение клинковым оружием примерно равнялось нулю. Ножны дико раздражали, все время шлепая по бедру. Ладно, еще доспех был легким, парадным, кузнец подогнал его почти идеально. Да еще этот плащ постоянно мешался, особенно на ветру. Но, в целом, смотрелся я, конечно, эффектно. Полированный металл мне к лицу, как и алый цвет мундира. Солдат тоже приодели во все новые, выдали лакированное, начищенное до блеска оружие. Копья в основном, это ведь торжественная часть, а не вторжение. Кухарке, по этому поводу, были даны особые распоряжения. Яхта под белоснежным парусом, украшенным гербом дома Фарен, причалила правым бортом к внешней стене крепости. Солдаты подтянули судно и закрепили швартовочные канаты к медным кнехтам, натертым до блеска. Под ноги гостей бросили алую ковровую дорожку. Нашлась в закромах. Команда спустила трап, двое солдат вытянулись по стойке смирно, слева и справа от перил. Двое мужчин, напряженно оглядываясь, вышли на палубу и ступили на причал. «Сержант Холод», — представился я, отдавая честь. Один из гостей, человек, мужчина лет 50 на вид, вероятно, и есть граф Фарен. Для своего возраста у него живой взгляд и отличная подвижность. Второй, демон, возраст определить сложно, но явно не молод, одет в черный мундир с золотыми пуговицами. Яркий белый воротничок сильно контрастирует с темной, почти коричневой кожей и бурыми, аккуратными рогами. Грузный мужчина, но подтянутый. На рукавах и фуражке вышиты якоря. Моряк, значит, капитан Тур, представился демон. Хоть это и необычно, но в этот раз я представляю свою сторону в качестве проверяющего. Сторону людей представляет граф Фарен. Второй мужчина поклонился, с интересом разглядывая мое лицо. «Значит, вы, новый наместник, сержант?» «Так точно. Рад знакомству, господа», — ответил я официальным тоном. «Хаем», — капитан приподнял бровь. «А разве здесь всегда так было?» «Помнится, это местечко напоминало свинарник. Без обид, наместник. Вы правы», — я сдержанно улыбнулся. «Прежний наместник пробыл здесь слишком долго и подустал с годами. Мне приказано привести гарнизон и крепость в надлежащее состояние. А как давно вы здесь?» 2 недели, сударь. А во!» Капитан присвистнул. «А вы времени зря не теряли. Губернатор Санаров вас не ошиблась. Благодарю. Желаете осмотреть войско?» «Почему нет?» Охотно согласился граф. «Простите, я впервые встречаю проверяющих. Скажите, чем вы обычно занимаетесь здесь?» «Да, понимаю», — граф рассмеялся. «Признаюсь вам в ответ, я тоже здесь, можно сказать, впервые. А вместо меня всегда был другой офицер», — усмехнулся капитан. «Но обстоятельства изменились. Вы ведь уже в курсе событий, наместник, вы о военном положении?» «Как?» — Фарен вздрогнул. «Уже вели, я думал, что все это какое-то недоразумение, провокация. Приказ госпожи Санары», — подтвердил я угрюмо. «Корабли врага курсируют над Царнолом, нанося внезапные удары по городам и атакуя караваны. Откуда такие сведения?» Капитан прищурился. «Я получил донесение. Сомнений в их подлинности нет». Гости переглянулись. Спустившись вниз, мы прошли вдоль строя солдат. Услышав громогласное воинское приветствие, мужчины высоко оценили подготовку. «Наместник, скажу прямо, я здесь только для того, чтобы проверить активы семьи», — быстро проговорил Фарен. «Как я понял, рудники работают, поселок в норме, дуб еще стоит. Ваши солдаты, я вижу, полны решимости и в состоянии нести службу. Замечательно, я всем доволен, нареканий нет. Как только корабль загрузится, мы отбудем, или даже раньше. У меня в столице, знаете ли, дела. Вы же доставите капитана на судно?» «Да», поспешил согласиться капитан. «Проверка носит скорее символический характер. Если граф решил отбыть, мы тоже не станем задерживаться дольше положенного. Господа, вы сняли камень с моих плеч», — признался я искренне. «Ну что вы, наместник, все мы люди и демоны, понимаем, что вы здесь недавно, но мы приятно удивлены, поверьте. Что ж, боюсь показаться невежливым, но не отметить ли нам встречу чем-нибудь эдаким? Например», — оживился капитан Тур, — «скажем, жаркое из мяса виверны под овощами и лучшее вино из запасов прежнего наместника?» «Виверны». Глаза графа полезли на лоб. «Мы подстрелили тут одну недавно. Случайно, разумеется, ведь мы себе не враги. Но раз уж она оказалась в пределах моей ответственности, не пропадать же мясу, а, господа, мои поздравления. Капитан захлопал в ладоши. Я непременно должен это попробовать. Прошу за мной в обеденный зал. Из замка убрали всех лишних. Горничная слезно взмолилась, чтобы ее заменил кто-то из слуг. Она наотрез отказалась показываться на глаза графу. Понять ее можно. Мясо напоминало курятину по вкусу, но было гораздо жестче. Я сам отбивал его до тех пор, пока не добился более или менее приемлемого результата. А количество дорогущей соли, потраченное мной на маринад, едва не свалило кухарку в обморок. Получилось неплохо. Местные специи подбирал по запаху, почти наугад. Как следует закусив и приняв на грудь, гости разомлели и растеклись по стульям. Жаркое очень понравилось. Я в очередной раз убедился в том, что слаще морковки они тут ничего не ели. «Граф, а вы точно уверены, что здесь был дуб?» — вдруг спросил капитан. «Дуб? Какой дуб? Ах, этот дуб! А разве его не было?» Глазки Фарена забегали. «Помнится, на том месте стояла таверна старого Романа. Так, наместник, вы совершенно правы, капитан. Она и сейчас там, среди корней. Дело в том, что сюда каким-то ветром занесло желудь домового дуба. И вот результат. Не думал, что они растут так быстро. Говорят, этот дуб приносит счастье. Хаем», — капитан усмехнулся угрюмо. «Здесь оно лишним не будет». В обеденный зал вбежал взволнованный человек из свиты графа. Он был бледен. Шепнув что-то на ухо своему господину, мужчина тотчас удалился. «Дела?» «Да, капитан. Пришло сообщение». «Ну что же, обед был отличным, как и компания. Еще по бокалу, не утруждайтесь, я сам налью». Граф Фарен взял кубки и отвернулся, наполняя их из бочонка. Да прежний наместник знал толк в винах. Жаль старика. «Ну, за встречу, господа». Мы опрокинули выпивку в глотки. Капитан крякнул от удовольствия. Граф, поглядывая краем глаза, медленно насладился вином. «Ну что ж, за сим я откланяюсь, граф. А что случилось с прежним наместником? Вы сейчас обронили», — напомнил капитан. «Ах, это, то же, что и с вами. Пришлось его убить». В глазах потемнело, слюна стала густой, а привкус вина уж слишком приторным. «Это яд, господа, простой, но очень эффективный», — ровно сообщил граф. «Искренне рад был знакомству. Правда, через пару минут вас не станет, а мне пора, имею честь. Хотя откуда ей взяться?» Ехидно усмехнувшись, граф быстро зашагал прочь. Я смотрел на Тура, он смотрел на меня. Мозг судорожно искал решение, цепляясь за жизнь. Доспехи вдруг стали невыносимой тяжестью, и я схватился за стол. Вместе с тарелками стащив скатерть, мы оба рухнули на пол. Дышать становилось все труднее и труднее, лицо налилось свинцом. Горло капитана и щеки приобрели отечность. Глаза от напряжения стремились выкатиться из орбит. И тут до меня дошло. Я понял, как именно действует яд. Кислорода в крови оставалось все меньше и меньше. Пальцы не слушались. Ножны меча запутались в плаще. Кинжал и вовсе пропал в его складках. В глазах потемнело. Я пытался отыскать столовый нож на полу, но тщетно. Все, что получилось сделать, это щелкнуть пальцами и активировать призыв. «Какого хрена тут происходит?» — прозвучало где-то совсем далеко и глухо. «Руку!» — попытался я крикнуть из последних сил. Схватившись за палец отродья, я нащупал ее острый коготь и приставил к своему горлу. Резкая боль, хрип, кашель. В глазах слегка прояснилось. Секунда, две, три. Перевернувшись на живот, я дополз до капитана. Демон уже не дышал, глядел на меня дикими глазами, полными слез. Я сорвал его кортик и навалился сверху. Нащупав пальцами гортань, приставил острие и разрезал кожу. Пробив трахею, тут же прослушал сердце. Оно не билось. Счет шел на секунды. Быстро сбросив кирасу, я вызвал инвентарь и достал сумку. Реанимационный набор сразу пошел в дело. Достав второй набор, я воткнул его себе и, наконец, смог нормально вздохнуть. Воткнув трахеостому, я тотчас приступил к искусственному дыханию. Смотрелось дико. Один полумертвый кретин, соединив свое горло гофрированной трубкой с горлом другого доверчивого кретина, пытался наполнить его легкие воздухом, а потом резко давил на грудь, чтобы тот воздух выгнать и завести сердце. Беспрецедентный случай в медицине в плане своей упоротости и нелепости. Но метод сработал. Пара минут неимоверных усилий, и грузное тело капитана вздрогнуло. Он тоже захрипел и повернулся на бок. Горло опухло, говорить стало невозможно. Я нацарапал имя на полу, и отродье сорвалось с места. Через 10 минут Альтурия уже стояла в дверях бледнее бледного. Я швырнул ей свой кубок под ноги и указал на него пальцем. Смекнув, что к чему, магичка пропала из виду. Вскоре, вернулась с двумя синими бутылками и зависла. Она не знала, как влить лекарство. Ее смутила дыра в моем горле. Я открыл рот и опрокинул туда зелье. Минута, другая мучительного ожидания, и отек начал спадать. Заткнув дыру пальцем, я с трудом спросил: «Если это убрать, залечить сможете?» «Да, без сомнений». Кивнув, я аккуратно вынул трубку. Кристалл в ее руках засветился зеленоватым светом, и чудо снова свершилось. Ощупав горло, я сразу попробовал голос, но ему я помочь не смогу. «Простите, наместник, чтобы лечить демонов нужно благословение Ири». Капитан, мягко говоря, нервничал. Он не мог сказать и слова, только беспомощно хрипел, уставившись на отродье.